Глава 17. На пределе. Евгений. Затягиваюсь сигаретой, морщусь. Таким горьким и отвратительным никотин мне еще не казался. Разочарованно тушу недокуренный бычок в пепельнице, достаю из кармана мобильный. В телефоне пролистываю несколько сделанных ранее снимков. Тим с Женечкой кормят Симбу. Янка со шпицем на руках. Лера с Яной пьют чай. Яна и Тим сладко спят на детской кровати. На последнюю засматриваюсь, вспоминая, как проснулся с рассветом и заснял их двоих. Разглядываю обнаженное плечо, нежные черты ее лица, разбросанные по подушке русые волосы, и в груди опять просыпается буря. Задыхаюсь. Мне не хватает ее. Не думал, что когда-нибудь буду так сильно нуждаться в женщине. Утром пришлось бежать от самого себя. Как только увидел растерянную Яну, хотел сорваться, сгрести в объятия, прижать к груди и зацеловать. Грёбаная жизнь с грёбаными законами. К чёртовой матери все, все к херам. Со стуком опускаю мобильный на стол, сметая им на пол канцелярию. Нервно дышу. Кулаки не имеют от боли. Хочется впечатать их в столешницу и бить. Бить, бить, бить, сука. Пока она не расколется пополам. Ну что, Жека, получил развод? Откидываюсь на спинку кресла, пугаясь собственного смеха. С тех пор, как мы с ней расстались, в меня словно демон вселился. Спустя минуту остываю, делаю медленный вдох, усмиряю приступ накатившего гнева. Нужно сосредоточиться на торжественной части открытия автосалона. Через полчаса назначено интервью. А голова так и не просветлела. Раскалывается на части. Тянусь рукой к приставке селектора, который завис на краю стола. «Марина, у вас есть какие-нибудь обезболивающие?» «Конечно, Евгений Дмитриевич. Сейчас принесу». Завалившийся в угол мобильный оживает звонком. Встаю со стула, отыскиваю его под завалом бумаг. «Стас. Договорились с охраной, что будут звонить по острой необходимости. Какого хера с ней стряслось?» «Да». Рявкую поднимаю на вошедшую секретаршу взгляд. «Слушаю, Стас. Что с Яной?» «После вашего отъезда девушка отправилась в парк на пробежку, где произошло ЧП. Охранники и Сави вовремя предотвратили нападение бойцовской собаки на Яну Александровну». «Что?» «Внутри все обрывается и холодеет, заставляя руки дрожать. Как она?» Горло сжимает спазм. «С ней все в порядке?» «Да, Яна Александровна в полном порядке. Отделалась испугом. Ее увезли домой целой и невредимой». Марина ставит стакан с водой и красную капсулу на стол. Поспешно уходит, прикрывая за собой дверь. «Стас, вашу мать! Откуда взялся пес? Очередная подстава? Чья собака?» Проглатываю лекарство, растираю пульсирующей болью висок. «Лучше бы я никуда ее от себя не отпускал. Перебесилась бы и образумилась. Как же все хреново, малыш, все против нас!» «Информацию пробили по нашим каналам. В общем, собака принадлежит бизнесмену Авдееву. Инфу отправили вам на почту. Пес сбежал из вольера. Дочка хозяина решила покормить. Так он ее едва не загрыз. Доставили в больницу в тяжелом состоянии. Охранник Исаева тоже пострадал. Бизнесмену Авдееву предъявит иск». «Да мне похрен, что ему предъявят!» Во мне закипает ярость. «Янка у меня одна. Ни один волосок не должен упасть с ее головы. Яна не укушена этой тварью?» «Нет. Ее успели застрелить до того, как она едва не набросилась на нее. «Блядь, Стас! Не спускай с нее глаз! Ты меня понял?» «Будет сделано, Евгений Дмитриевич. Будем на связи». Убираю телефон от уха и зависаю, глядя в одну точку. Сердце колотится, как бешеное. Пытаюсь расслабиться, но хрен там. Меня снова накрывают, потому что в этот самый момент моя жена решила почтить меня своим присутствием. Давно не виделись, блядь. «Юджин». Приторный голос заставляет еще больше напрячься. Стелла входит в кабинет, и плавный подход кает бедра преодолевают между нами расстояние. «Почему ты не признался мне о церемонии открытия своего автосалона? У меня было бы время подобрать выгодный наряд к празднику. Там столько известных личностей собралось. Ребята поработали на славу. Какой же ты у меня шикарный сегодня. Стелла. Сжимаю челюсти, чтобы не грубить. Делаю вдох. Что ты здесь делаешь? Как это что, любимый? Мы еще с тобой женаты. Или ты забыл? Яна. День выдался тяжелым. Сначала навестила Вику с Андреем на кладбище. Почтила их память букетом цветов. Рассказала о нашей с Тимом непростой жизни. Наплакалась вдоволь. Затем был визит в больницу. Состояние мамы ухудшилось. У нее проявилась депрессия с нарушением памяти. Она толком меня не вспомнила. Все время рассказывала о маленькой Виктории и о том, как вместе им хорошо. Врач говорит, это сны. Побочный эффект от лекарства и от перенесенного сердечного приступа. Не выдержав психологического напряжения, я сбежала оттуда. Несколько часов бродила по набережной, сгорая внутри от отчаяния. Затем, опустошенная, отправилась домой. Упала на диван с ведерком шоколадного мороженого и принялась бездумно щелкать каналы, чтобы хоть как-то отвлечься от проблем. Спасибо Наталье, что забрала Тима. Иначе с ума бы сошла, играя перед племянником счастливую тетю Яну. Уснула с пультом в руке, даже не заметила, как приблизился вечер. Немецкая компания автомобилей класса «Люкс» продолжает наращивать дилерскую сеть в России. Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие автосалона «Автоальянс». На церемонии открытия руководитель российского офиса немецкого бренда Евгений Захаров в ходе мероприятия ответил на вопросы журналистов, среди которых находился и наш корреспондент. Из выступления генерального директора Захарова стало более понятно, какой стратегии будет придерживаться немец на российском рынке. Стоило услышать из динамиков до боли знакомую фамилию, я тут же раскрыла веки и устремила взгляд в плазму, пытаясь рассмотреть происходящее. Смотрю на него и не верю своим глазам. Безупречный красавец-бизнесмен в сопровождении элегантной женщины, которая является его беременной женой. Это как удар ножом в спину. Вторил о разводе, но на публике вырисовывается совсем другая картина. Стелла счастлива, и это много о чем говорит. Дыхание спирает в груди. Хватаюсь за сердце, так сильно начинает оно биться. Наверное, я должна радоваться тому, что Женя наконец вернулся в семью. Я же этого добивалась. Но как же от этого больно. Больно, черт подери. Присаживаюсь на диване, поджимая колени к груди и слушаю волнующий голос. Лицо любимого человека начинает расплываться из-за непрошенных слез. Глупая. Думала, Рус вылечит от зависимости. Как же я ошибалась. А Стелла? Она льнет к нему, как и положено любящей супруге. Любит ли? Но если ждет ребенка, значит, хочет вернуть. Значит, любит. По-своему. Если на заре автомобильной промышленности наличие машины ставило ее владельца в один ряд с состоятельными людьми, то сегодня автомобилем в домашнем гараже никого не удивишь. В зависимости от доходов и личных предпочтений автолюбителей, массово приобретают спорткары, микролитражки, бюджетные модели среднего класса, семейные авто. Женя непринужденно вещает на камеру. Он привык к пристальному вниманию. Это его жизнь. Это жизнь его супруги. Такой была жизнь Виктории и Андрея, пока я возилась в фотостудии с детьми. Они крутились в своей бурной стихии на глазах у миллионов человек. Я привыкла к спокойной жизни. К тому, что я люблю делать. Я боюсь что-то менять. Что я буду делать в Европе? Отдельного внимания заслуживают автомобили класса люкс. Продолжает Женя, тесно прижимая бледную Стеллу к себе. Его рука лежит на талии супруги, отчего у меня самой резким спазмом скручивает живот, подталкивая тошноту к горлу. Ей, похоже, снова стало плохо. Держится на ногах из последних сил. Модели, которые к автомобильной среде относятся к элите, они выпускаются специально для тех, кто желает продемонстрировать окружающим свою статусность, высокий доход и привилегированное положение в обществе. Мы предоставляем возможность каждому желающему осуществить свою мечту в нашем автосалоне. Стелла, хотите добавить пару слов от себя? Вы, наверное, гордитесь достижениями своего мужа. Порадуйте своих поклонников. Приоткройте немного завесу вашей личной жизни. Да, я очень им горжусь. И не только я. Певица опускает ладонь на свой плоский, просвечивающийся под серебристой кружевной тканью живот и медленно поглаживает его. Все, больше не могу на это смотреть. Хватаюсь за пульт, пытаюсь выключить плазму, но судьба смеется надо мной, позволяя услышать то, что добивает меня окончательно. Пусть наш малыш еще маленький, но он чувствует состояние мамы и гордится вместе со мной самым лучшим папочкой в мире. Мы с Евгением ждем нашего первенца. Надеюсь, на сыне не остановимся. Правда, любимый? А дальше черный экран и мертвая тишина. Сижу и смотрю в одну точку. Не знаю, что и думать. Кажется, мысли уже мне не принадлежат. Они просто бегут сплошным потоком, раскалывая голову на части. Нужно все отпустить. Не думать о нем. Занять себя чем-то другим. Фотографиями, прогулками, сборами к отъезду. Точно. Завтра устрою себе и Тиму шопинг-терапию. Если Руслан хочет побыть спонсором, почему бы и нет? Все-таки Тим ему не совсем чужой ребенок. Пусть заботится на здоровье. Звонок в дверь вынуждает вздрогнуть. Бросаю беглый взгляд на часы. Почти 7 вечера. Руслан пригласил на ужин, а я к нему совсем не готова. Не представляю, что на себя надеть. Если только черное платье из тех, что дарила мне Вика. Нехотя поднимаюсь с дивана, босиком шлепаю к двери. Открываю, не глядя в глазок, потому что охрана все еще дежурит у моей квартиры. «Здравствуйте. Вы Соколова Яна Александровна?» Придерживается инструкции посыльной с наброшенным на руку чехлом для платьев и с коробкой, перетянутой зеленой лентой, в другой руке. «Да, это я». Удивленно рассматриваю доставку. «А что это?» «Визитка внутри коробки. Будьте так любезны, распишитесь на бланке». «Сейчас, одну минуточку». Принимаю из его рук посылку и отношу в свою спальню. Затем возвращаюсь к парню, расписываюсь и закрываю за ним дверь. Мне жутко интересно взглянуть, что внутри. Не теряя времени на бессмысленные рассуждения, подхожу к коробке и снимаю крышку, замирая на месте на несколько секунд. На меня уставились десятки удивительных цветов бабочек. Целая коробка, доверху наполненная пепельно-розовыми орхидеями. «Боже, какая прелесть!» Шепчу, втягивая распространившийся в воздухе сладкий аромат. Замечаю треугольник белый с позолотой визитки и вытаскиваю ее, изучая написанный размашистым почерком текст. «Ты обещала мне ужин, лисичка. Будь готова. 8 за тобой заеду. Надень платье, что я для тебя купил. Руслан». На платье Исаев не поскупился. Оно чудесное. Нежнейший атлас изумрудного цвета, с небольшим шлейфом и глубоким вырезом на груди и на спине. Ну и как же без разреза на бедре? Хмыкаю, цепляя вешалку на дверцу шкафа. Нужно быстренько принять душ и привести себя в порядок. Времени на сборы почти не остается. Я нервничаю, перебирая в ящике дорогое белье для особых случаев. Бюстгальтер платьем не предусмотрен. Под такой наряд абы что не наденешь. А то, что подходит, слишком откровенное. Зависаю на целую минуту в раздумьях. «Блин», – ворчу я, нервно покусывая губу. В конце концов, Руслан не станет проверять на мне белье, да и на жаркую ночь я с ним никак не рассчитываю. И чтобы трусики не были заметными под струящейся нежной тканью, естественно, выбираю самые крошечные, слишком откровенные стринги, лишь бы прикрыть особо важные места. Все, как учила Вика. «Это обычный ужин, Яна». Успокаиваю себя. Посидим в каком-нибудь уютном местечке, обсудим наши планы на завтра и разбежимся каждый по своим домам. Только Тимочку попрошу привести к моему возвращению.